Глава третья. Линар. Линар сверлит Белую тяжелым взглядом. Но заведующая реанимационным отделением не сбит с толку. Она прекрасно понимает, что строгость Линар не более чем маска, надетая вследствие растерянности. Спустя минуту Белая, так и не дождавшись вопроса Линар, задает его сама. Какие будут дальнейшие распоряжения? Линар дергает головой, будто просыпаясь. Ей трудно сформулировать что-то конкретное. Сложно, оставаясь в рамках логики, реагировать на предельно нелогичное. Но от следствия никуда не денешься. Вот только с чего начать? С виновника или с экстерьера, размышляет Линар, вслух спрашивая. Когда вы планируете следующую перевязку? То есть, когда в этом будет необходимость? С медицинской точки зрения этой необходимости нет. «Потому что его нет, с медицинской точки зрения», – язвит Линар и уточняет. «Тогда почему он в бинтах?» «Вы хотите его раскрыть?» «Нет, сейчас нет, но увидеть своими глазами то, о чем вы сказали, рано или поздно придется». «Хоть сейчас. Только нужны сестры, пару человек». «А без них?» «Долго и сложно». Не хотелось бы множить круг лиц, которым известно больше, чем нам хотелось бы. Я понимаю, но это не пластырь на мизинчик приклеить. И я все понимаю, но... Тянет гласную Линар и задумывается. Похоже, начать выгоднее будет с экстерьера. Опять же, с чего именно? Климат, флора, фауна. Климат необъясним. Нет видимых источников тепла и света. И ладно бы весь город накрыло, а то пару футбольных полей не больше. Там минус, здесь плюс. Никаких промежуточных стадий. Ни прихожих, ни коридоров. С флорой проще. Она вроде бы обычная. Даром, что выглядит не по сезону, занимает необычные для себя места и растет порой в горизонталь. Фауна частично вполне объяснима. Совы, те же скворцы... Но большая часть видов – загадка. Их здесь и летом-то быть не может. Впрочем, на все это нужны экспертные оценки, я не хочу все знать. Слух, чтобы самой успокоиться, раздают указания. Так, перевязку, или как это назвать, пока отложим. Вы, собственно, пока не нужны. Если что, я вас вызову. Постарайтесь все-таки навести порядок этажом выше, хорошо? Я, конечно, постараюсь, но как? Оставьте тех, кто есть, но ограничьте приток новых. Есть же возможность перекрыть коридоры и этажи. Да, но двери не очень надежны. Нужны люди. И не с голыми руками. Они будут. Пока сделайте то, что я прошу. Хорошо, это все? Да. Белая кивает и идет к выходу. Линар уже в дверях останавливает ее. Оставьте историю болезни. Она уже часть дела, правильнее сказать его начало. И напишите ваш номер телефона, чтобы не ходить лишний раз. Я позвоню, если будет необходимость. Белая небрежно записывает номер прямо на титульном листе и, отдав папку Линар из рук в руки, выходит. Линар раскрывает было историю, но почти сразу убирает руку. Нет, экстерьер так экстерьер, нужно быть последовательной, иначе точно с ума сойдешь. Она смотрит на окна и понимает, что, находясь в палате, лишена какого-либо обзора. Рисунок из бабочек на окнах плотнее некуда. Правда, есть фото и видео, сделанные во дворе. С них можно и начать. «Глеб, давайте сначала разберемся с тем, что вокруг. Потом изучим, что он там пишет. Надо узнать, в зоопарках, садах, террариумах не сбегали ли их подопечные». Если сбегали, то в каком количестве и кто именно? Также найдите контакты ведущих специалистов. Не знаю, каких-нибудь орнитологов, энтомологов, лепидоптерологов. Но вы меня поняли. Так точно. Параллельно продолжайте делать скрины. Необходим последовательный текст. Есть. Линар собирает фото и видео, отснятые во дворе, в одну папку. Немного подумав, отправляет ее отцу на мыло. Звонит. «Алло, папуль, здравствуй. Я выслала тебе на почту материалы. Необходима твоя срочная консультация. Да, как можно скорее. Кто, что и как это возможно? Это внутренний двор 91-й больницы на данный момент. Там много чего, в том числе и то, что касается тебя. Ну, ты сам увидишь. Все, давай, не тратим время. Да, жду. Звони напрямую, по этому вопросу можно. Лина убирает телефон и открывает первый скрин. Да, не последовательно, но чего время зря терять? Может, там есть какая-то зацепка? Она успевает прочитать пару строк, но тут без стука в палату вваливается начальник ОМОНа города полковник Кополев. Сверкая звездой героя, он обводит палату холодным, начальствующим взглядом, пропуская Глеба, словно он не человек, а манекен. Имя Линер вспоминает не сразу. А, Юлия Владимировна вроде. Вадимовна. Да, Вадимовна, извините. Ничего, Иван Сергеевич, бывает. Чем обязана? Обязаны. Хотелось бы знать, с какого такого сюда сгоняют весь мой наличный состав. А? Чем вы тут занимаетесь? Выбранный Ополевым тон более чем резкий. Майор не полковник, конечно, но она, а не он здесь главное. Да и компетенция не его. Ополев и его люди что-то вроде обслуги. И Линер спешит расставить все точки над «и». Я представитель НАК, Иван Сергеевич. И не уполномочена давать вам какие-то комментарии. Не ваше дело, чем я тут занимаюсь. Ваше дело – контролировать то, что происходит там. Кивает на окно Линер, не сдерживая ядовитой улыбки. Ополев на мгновение теряется. Таких улыбок от фейсов разных уровней. Учит их там, что ли, так лыбиться. Он за свою четвертьвековую службу повидал немало и знает, что к ним нужно относиться серьезно, предельно серьезно. Фейсы – обозначение сотрудников ФСБ другими правоохранителями. Фейсы редко улыбаются, а уж если улыбаются... Ополев собирается с мыслями и, напряженно подбирая слова, отвечает. Юлия Вадимовна, давайте без этого вашего, ну вы поняли. Собрали тут толпу. Пепсами думали справиться. А теперь не ваше дело. Да, не мое. Но, короче, я должен знать, что и кого, и главное, во имя чего мы здесь охраняем. Для вашей же, для нашей общей пользы, Юлия Вадимовна. Линер обращает внимание. Ополев говорит с огромными паузами, обрывками фраз. Лицом к лицу Линер сталкивается с Ополевым впервые. Косвенно они пересекались и не раз. В памяти всплывает эпизод в связи с захватом театрального центра. Краем уха она слышала, как Ополев раздавал команды своим комбатам. Воспоминание не оставляет сомнений. Ополев при всей своей суровости в разговорах с представительницами противоположного пола или, по крайней мере, в их присутствии, не выражается. Именно это правило лишает его речь сегодня привычной связности. Линер еще раз улыбается, но уже по-другому, без яда, словно благодаря Ополева за неожиданную, выстраданную им галантность. Вам необходимо обеспечить безопасность следственных действий. То есть не допустить проникновения сторонних лиц в медицинское учреждение. Особенно это касается данного отделения и данной палаты. Заведующая отделением Маргарита Анатольевна уже получила соответствующие указания, но ей требуются люди. Найдите ее. Она здесь, в корпусе. Имеются в виду только собравшиеся вокруг больницы гражданские? Или есть новая информация о лицах причастных к вчерашним событиям в метро? Информация, которую он хочет получить, не для него. Но раз уж дело идет к мировой, то можно краем ввести в курс дела, решает Линер. Точно. Информации пока нет. Но, возможно, в отделении находится лицо, причастное к теракту, в связи с чем и проводятся следственные действия. Ополев удовлетворенно кивает. Я услышал вас. Ожидать ли в связи с этим лицом прибытия ваших тяжелых? Новая заявка на конфликт легко улавливается. Но Линер спешит загладить углы и здесь. Я думаю, нет. Не их профиль. Вы знаете, наш спецназ другими делами занят. Они не охранники. Но все будет зависеть от развития ситуации. И ваших докладов, Юлия Владимировна? Точно так, Иван Сергеевич. Ополев, похоже, находит точку равновесия, но на всякий случай уточняет. Хорошо. Тогда каковы мои полномочия в отношении уже имеющихся гражданских? Это не ко мне вопрос, Иван Сергеевич. Это к политикам. С ними общайтесь. Там кто-то есть? Да, Лесков на входе, изучает окрестности. Этот следующий, и его не отошлешь так просто, как Ополева. Вспоминая роскошные лесковские усы, досадует про себя Линер. Вслух констатирует без эмоций. Вот с ним и общайтесь. Мое дело здесь. Хорошо, я все понял. Мы приступаем. Успехов. Спасибо и вам. Ополев поворачивается и берется за ручку двери. Немного подумав, оглядывается и спрашивает. А что вы, Юлия Вадимовна, по поводу всего этого думаете? По поводу чего? Ну, по поводу вот этого лета, не пойми откуда этих, тропиков в средней полосе. Что известно? Это часть следствия. Но пока я не могу ничего конкретного вам сказать. Честно говоря, пока я сама в полном недоумении. Ополев некоторое время смотрит в пол. Линер кажется, что его мучает еще какой-то вопрос, но он то ли не решается его задать, то ли не до конца его сформулировал. Она пытается его направить. Что-то еще? Ополев, не отрывая взгляда от пола, качает головой. Да нет. Чудеса, Юлия Вадимовна, чудеса! Натужно ухмыляется он на прощание и скрывается за дверью. Но тут же возвращается, просунув голову в дверной проем. Да, вот еще. С прессой что делать? Сюда не допускать. В палату или в корпус? Вообще на территорию. Ни при каких? Ни при каких. Это верно, Юлия Вадимовна. Это абсолютно верно. А то... Ополев секунду думает, как завершить начатое предложение, но, видимо, так и не подобрав допустимых для беременной женщины выражений, закрывает дверь на полуслове. Линер в третий раз за время их беседы улыбается и возвращается к скрину. Текст – диалог. На первый взгляд пустой трёп влюбленной парочки. Им понятно, остальные свободны. Понимаете, как знаете. Правда, участников диалога ни его, ни ее объективно не существует. Это люди ничто. По бумагам ничто. Как бы ничто. Линер пытается читать скрин, но весомые сомнения мешают сосредоточиться, сбивают исследовательский настрой. Да и есть ли что здесь исследовать? И главное, зачем? Если он и она пострадавшие, то что даст этот текст? Что он изменит в их судьбе? И что даст следствию? Ничего. А все, что происходит вокруг, по большому счету к теракту не относится. Нельзя же считать природную и медицинскую аномалию его прямым следствием. Но если принять текст как данность, несмотря на всю его фантастичность, и на секунду предположить, что участники переписки имеют отношение к теракту, особенно она, что если между пропавшими останками и фрагментами на этом теле есть прямая связь? Теоретически, да, и практически эта девушка могла быть смертницей. Или их было сразу двое? Да, парами они обычно не ходят, но почему нет? Не успели разойтись или еще что? Увидели толпу, и направляющие решили сработать их вместе. Тогда кто он? Не подрывник же. К чему ему самому гибнуть? Какой смысл? В таком визуальном контроле за исполнителем взрыва нет необходимости. Подрывники, организаторы, люди умные и циничные. Рай всячески пропагандирует, но сами от чего-то туда не спешат. Да, но может что-то пошло не так, а он просто сопровождал. Если допустить этот вариант, то текст нельзя читать дословно. В нем должен быть второй план. Размышления Линер прерывает ожидаемо появившийся Лесков, заммэра по вопросам общественной безопасности. Бывший коллега, подполковник экономического отдела, ушедший 3 года назад в политику. В отличие от Ополева, он стучится, но входит также, не дожидаясь приглашения. Бросает от дверей. «Здравствуй, Юля». Они не то чтобы хорошо знакомы, но встречались. Формат общения на «ты» с учетом бывшести вполне допустимый. «Здравствуй, Дмитрий». Лесков, пряча руки в карманы роскошного твидового пальто, косится на Глеба и предлагает Линер. «Выйдем?» «Можно и здесь, Глеб, в теме». «Как скажешь». «Какие есть объяснения того, что происходит?» «Пока, строго говоря, никаких. Но что ты имеешь в виду под «что происходит»?» «Да бог его знает. Но у нас налицо 4 момента. Учти, у меня кроме визуальной, информация только из побочных источников. Первый. Не то живой, не то мертвый пациент. Это, кстати, он?» «Он». Лесков на секунду впивается глазами в палец, скользящий по дисплею, и продолжает, профессионально сохранив эмоцию в себе. Второй. Поток выздоравливающих. Причем этот как-то связан с первым. Третий. Тропический сад посреди зимы. Четвертый. Толпа людей вокруг больницы, которая поминутно растет. И все это в свете вчерашнего теракта. А это, можно сказать, уже 5-й момент, напрямую связанный с первым. Если все это, конечно, увязывать в одну цепочку. Все это в одной цепочке. Установлена ли версия? Очень много временных и пространственных состыковок. Значит, теракт, пострадавший, сад, выздоровление, толпа. Может и так. А что может быть не так? Возможно, это не пострадавший. Вот как. А почему тогда Ополев, а не ваши? Это версия, я только начала работу. Лесков опирается руками о спинку кровати. Ну, для города, по большому счету, все равно. Кто он и что он. И вообще, что здесь внутри происходит. Главное, навести порядок на улице. Мой шеф сейчас на совбезе у самого. Лесков закатывает глаза в потолок. Но оно и так ясно, какие решения в итоге будут приняты. Усиление всех и вся, ну и прочее, связанное с этим канитель. В связи с этим любые массовые скопления людей исключены. А у нас тут народный сход. По сказочному поводу. Мечта подрывника. Так разгоняйте. В чем проблема? Не санкционировано же. Есть проблема. Уже навскидку есть проблема. А именно? Контингент. Старики, женщины, дети, как на подбор. Через 3 человека костыли с колясками. Слов не слушают, хоть матюгальник ломай. А спецсредства могут 200-ми кончиться. Обсуди с Ополевым. Возможно, есть варианты. Возможно. Еще пресса. Я дала указание никого не пускать. Это верно. Но они на входе мертвого достанут. И мне им говорить что-то надо, а то сами напридумают. Раскрутится веревочка, хрен концов потом соберешь. Да и по должности деться некуда. Тут важно определиться, что нам всем говорить. Чтобы без разночтений. Чтобы вся эта пресса, особенно интернет-дрянь, не злобствовала. Прежде всего, он жив или нет? Тебе по медицинскому заключению или на глаз? На глаз я и сам вижу. По объективным данным, он мертв. Лесков щурится, поглаживая усы, ухмыляется. Ладно, приняли. Ну, говорим-то мы что? Говорить тебе ты и решай. Отмазалась. У каждого своя работа. Это верно, но пусть будет жив. Тогда легко будет объяснить изменение состояния в худшую сторону. Обратное, сама понимаешь, более редкий факт. Если вообще факт. А что уже говорят? Телеки показывают окрестности, ждут официоза, то есть меня. Блогеры хохмят над телеками. Реальной инфы ни у кого нет, создают шум. Ну, как обычно. Так, по нему мы договорились, жив и точка. Теперь по больным, то есть по исцелившимся больным. От них весь сыр-бор. Может, их пока не выпускать? Основание. Общественная безопасность. Это не психиатричка, здесь нет оснований их держать. Хоспис через дорогу. И там-то держать нельзя, если человек не хочет. Права человека и гражданина. Какая беда, иронизирует Линар. Беда, представь себе. ЧП нет, и военки тоже. А то не предусматривает таких ограничений на передвижении. А то. Антитеррористическая операция. И молчать не заставишь, не гостайна. Вот и полнится земля слухами. Из-за этого и люди на улице. Всякая букашка жить хочет. Значит, надо как-то объяснять весь этот поток исцеленных. Ну, точных же цифр в свободном доступе нет. Предлагаешь официально их снизить до приемлемых? Чуть больше обычного, и все. Списать на праздники и Рождество? Хотя бы. Ладно, второй вопрос закрыт. Климат с птичками. Линар пожимает плечами. Вот, у меня та же реакция. А двор заметнее всего, его не скроешь. С пятиэтажек особо не видно, но с западной стороны 9 этажей, двор как на ладони. И 2 въезда, север и юг. Да что я тебе объясняю, сама видела. Мы работаем сейчас над этим вопросом, пытаемся включить экспертов. Телики уже нашли. Да ну? Академик какой-то. И что? Лепечет что-то, да плечами водит, как ты. Ну, с более умным видом, конечно, извини. С кучей слов для избранных. Меня уже просил допустить на территорию для полевых исследований. Представляешь? Отказал? Ну, разумеется. До выяснения обстоятельств. Может, все-таки пустить? Кто знает, может, ясность хоть в чем-то появится. Нет, лишние слухи, только с большей степенью доверия. Тогда что говорим? Говорим, что работаем. А потом? А потом Ополев и на карантин. И вот тогда полевые исследования. Если, конечно, останется как есть. Подытожим. Клиент жив. Цифры по выздоровевшим обычные. Над пространством работаем. Параллельно обсуждаем варианты с Сополевым. Твой когда будет? Интересуется планами мэра Линар. А кто же его знает? Там безлимитка, как сам скажет. Лесков вторично закатывает глаза и смотрит на часы. 35 минут от начала. Не думаю, что больше 2 часов. Может и меньше. Ну и оттуда пока. Считай, 2 часа есть, это по минимуму. Он извещен о сути? В общих чертах. Я сам пока здесь не оказался, знаешь, мало чего понимал. Вот ты сейчас понимаешь. Ну ты еще будешь прикалываться. Ладно, пошел на камеры. На казнь? А то... Не тяни с инфой, если что. Войди в мое положение. Как только, так сразу. Ну, бывай. Лесков сует руки в карманы и, чуть шаркая по полу ногами, выходит. Линар тяжело вздыхает и поворачивается к Глебу. Что у вас? 2-й скрин. Я пометил цветом новый текст. Что по экспертам? Список есть. Обзванивать? Или недавно был ТВ-эфир, там выступал один из списка. В приоритете. Ведущий спец по птичкам. Это тот, о ком Лесков говорил? Ну да, наверное. А блогеры? Одного успел посмотреть, того самого Дэйн. Он как раз этот выпуск разнес, коротко, но в клочья. Там и эксперт есть нарезкой. Дайте его мне. Бросаю. Линар включает видео и невольно вздрагивает, слыша крик кукабары. Новость дня, как известно, событие около 91-й больницы. Там же и главный фейк дня. В первом сегодняшнем включении я уже говорила о высосанной из пальца официальной версии. Это, похоже, генеральная линия. Ради нее все. Как вдруг где какая-то непонятка и беспорядки, так сразу легкий вывод. Это они все те самые, из 5-й колонны. Чего там думать? Что называется, дави эту мразь, потом разберемся, кто при чем. Пока не давят. Но полковник Ополев с компанией прибыл. Уже занял периметр. Ждет, видимо, указаний. Вот, казалось бы, тема для размышления. Но куда там? Привлечены эксперты. Вы думали, политологи и психологи? Да что вы, к чему? Нам же надо с птичками разобраться. Вот заведующий кафедры орнитологии собственной персоной. Я, конечно, могу говорить только о том, что касается моей специальности. На территории больницы мы наблюдаем ярко выраженную природную аномалию. Лишь некоторые из наблюдаемых здесь видов птиц могут находиться здесь по естественным причинам. К ним относятся практически все виды сов. Еще как-то объяснимо присутствие аистовых. Но те же стерхи четко привязаны к ареалу обитания. И он, мягко говоря, не рядом. Что до тропических видов, то их нахождение здесь абсолютно необъяснимо. Например, столь массовые скопления попугаев характерны исключительно для тропических широт. Есть, конечно, примеры интродукции. Можно вспомнить висбаденскую популяцию кольчатых попугаев. Но это явление локальное и развивалось в течение длительного времени как результат размножения нескольких сбежавших особей. В нашем же случае эти птицы появились здесь в одночасье. Интродукция. Переселение особей какого-либо вида животных и растений в новые места обитания. Да, попугаи, разумеется, есть в зоопарках и в частном содержании, но не в таком количестве. Поэтому сложно, да и невозможно предположить, что птицы вдруг все разом сбежали от своих хозяев и собрались на одной территории. Действительно невозможно. И какой же из всего этого следует вывод? Вы не догадываетесь? Да элементарно. Я предполагаю, что вся популяция была собрана в одном месте и потом интродуцирована сюда целиком. Нет, ну каково? Не чувствуете аналогии? Собрать всех в одном месте. Вспомним господина Сбитнева немногим ранее. Привлечь к массовому мероприятию очередная попытка известных лиц раскачать ситуацию. А за спиной эксперта толпа в расфокусе. Генеральная линия в действии. Собрали и свезли. И ведь не единственная параллель. Обращает на себя внимание поведение птиц. Они молчат. За исключением периодически кричащие кукабары. Хотя большая часть видов отличается, скажем так, крикливостью. Те же попугаи и в обычной среде обитания, и в домашнем содержании очень шумны. Здесь же какое-то подчеркнутое молчание. Я пока не могу объяснить его причину. Молчат и люди вокруг. Редкий шепот и детские возгласы. Не очень похоже на акцию протеста. Но это же подчеркнутое молчание, господа. Подчеркнутое, Карл. Итак, неважно, с кем и где вы собрались. Неважно, говорите вы или молчите. Глядите на львенка или на солнышко. Вы виновны. Виновны просто потому, что собрались все вместе, и на это вам не было дано разрешения. И если вам кажется, что вы не виновны, не обольщайтесь. Когда-нибудь все изменится, ибо вы виновны не потому, что собрались здесь или там. Вы виновны просто потому, что вы есть. Линер выходит из блога. Ее в который раз поражает способность нетовских либералов делать из мухи слона. Инфы ноль, а столько праведного гонора. Даже если телики и крутят что-то подобное, сам-то ты что знаешь? Уж не больше, чем они. Только и можешь что поливать дерьмом чужое. Невеликое искусство. И да, у них линия. А у тебя не линия? И кто тебе сказал, что она верная? Что она лестница в небо, а не в подвал? Кто тебе сказал, Карл? Звонит отец. Быстро он разобрался. Голова в полном порядке, только голос выдает старика. Юля, доча, я все посмотрел, слушай. Я сначала пройдусь по видам, а уже потом обсудим возможность их появления в городе. Согласна с таким раскладом? Нет, лучше сразу и виды, и их возможность. Ну, как скажешь. Итак, виды в основном других биотопов. Есть и наши, но их меньшинство. Ты, я думаю, заметила крапивниц, адмиралов, махаонов, лимонниц, ну и прочее. Только махаонов тут быть не должно, слишком сухо. И, как правило, их не бывает в городе. Остальные вполне. Смущает концентрация и в целом количество. Да и не сезон. Что до залетных, то там у себя многие из них круглогодичны, особенно те, что с экватора или рядом с ним. Орнитоптеры, например. У нас они есть единично в отдельных коллекциях, но, конечно, не в таком количестве. С морфо та же история. А их у тебя завал просто, будто на месте была закрытая популяция. Откуда только? Категорически не их ареал. Но преобладают, ты сама, думаю, обратила внимание, монархи. Вот они-то как раз теоретически возможны. Их порой заносит ветром через океан, но все-таки не на такое расстояние, не зимой, разумеется. Даже в их зиму крайне умеренную они не летают, а сидят на деревьях. Кстати, сидят также сплошным ковром. Но теоретически, повторюсь, их присутствие как-то еще можно объяснить. Далее совки. Мелкие почти все наши. Не сезон, но вполне себе могут быть. Странно, что днем летают. Не должны. А вот совки агриппины, опять же загадка, их, насколько мне известно, нет в городе. То есть предположить побег невозможно. А их на воротах навскидку несколько десятков. Совершенная загадка, Юля. Но главное не это. Главное — сквер и аллея. А что там такого? Белянки как белянки. Вот, я тоже так сначала подумал. А потом присмотрелся. До сих пор руки дрожат, прости. А что там такое? Открой снимки, нашла? Да, секунду. Ну и что? Смотри, в левом углу кадра вверху увеличь, если плохо видно. Увеличила? Линер увеличивает фото и вздрагивает. Отчетливо видна утренняя гостья. Да, вижу. И что? Юля, это с ума сойти, это невозможно. Отец прямо кричит в трубку. Очень для него не характерно. И ведь непонятно с чего. Обычная белянка, разве что заметно больше остальных. Да при чем тут размеры? Ее не может быть, потому что ее просто нет. Пап, объясни, я не понимаю. Что значит нет? Юля, это большая белая бабочка Мадейры. И что? Не тот ареал, климат? Отсутствует в коллекциях? Ее вообще нет. Такая редкая? Да как ты не поймешь, на данный момент ее вообще нет в природе. Они вымерли где-то лет 10 назад. А в зоо? В домашнем содержании? Нигде. Только сухие в коллекциях. Но это-то летает. Я фото увидел и не поверил. Видео поставил. Летает, Юля, она жива. Ты понимаешь, жива. Это сенсация, Юля. Я уже собираюсь выезжать. Пап, ты что, куда выезжать? К вам куда же еще? Постой. Объект закрыт для посещений, тем более по такому поводу. Ничего этому объекту от одного генерала в отставке не сделается. А то и в другом чем помогу. Но пропускать такое я не намерен. И не отговаривай. Все. Консультация удовлетворена? Да. То-то. Я позвоню, как буду на месте. Работай. В голосе отца уже не слышно старичка. Вполне себе генерал при делах. Куда тут возражать? Как и не слышит. Вот не было других проблем. Еще одна появилась. Он ведь действительно приедет. Чего доброго и в дело влезет. Линар встает и подходит к дальнему окну. Оно выходит в сквер. Рассмотреть что-либо сложно. Мешает слишком плотный узор из бабочек. Да и далеко. Она возвращается на место. Ничего не видно. Такие вот занавески. Они все как будто охраняют это тело. Глеб отрывается от ноута. Уже и тут. Что тут? Охраняют. Линар отслеживает взгляд Глеба и только теперь замечает на левом плече пишущего большую белую бабочку Мадейры. И давно она здесь? Я только вот обратил внимание. Лина рассматривается. Как? Все очень плотно. Двери, окна. Сколько людей заходило? Да, верно, занесли. Как бы ее поймать, Глеб? Зачем? Да нужно тут одному знакомому липидоптерологу. Она жива ему нужна? По возможности. А может, его дождаться, и он сам? Куда она теперь денется? У меня есть ощущение, Глеб, что все это в один прекрасный момент может исчезнуть. Так же неожиданно, как и появилось. И нас не спросится. Надо ловить момент. Потом, может быть, уже поздно. Руками? Не думаю. Линер снимает халат, склоняется над телом и резким движением, напоминающим жест матадора, пытается накрыть бабочку халатом. Но та в последний момент успевает вспорхнуть и отлететь к окну. Линер идет следом, бабочка садится на стекло. Линер на цыпочках подбирается ближе и делает вторую попытку набросить халат. На этот раз удачно. Приподнимает краешек ткани. Бред. Линер смотрит в окно. Большая белая бабочка Мадейры удаляется в сторону сквера. Линер машинально касается пальцами стекла. На месте. Бабочки с той стороны окна, как будто на мгновение расступились, пропуская беглянку. Образовавшийся просвет мало-помалу заполняется полупрозрачными гретами Ота. Грета Ота. Вид бабочек семейства нимфолит.